Глава 31. Фокус с пистолетом. Никто не мог произнести ни слова. 5 человек обступили коченеющее тело. Пар от дыхания струился над их головами. «Начинается!» — первой произнесла Ирина. «Было бы странно, если бы ничего подобного не произошло». «Полагаю, что мы вляпались по-крупному», — добавил Белкин. «А чего мы стоим?» — громче всех произнес Пирогов. «Давайте что-нибудь делать. Может, попробовать искусственное дыхание или массаж сердца?» Никто не шелохнулся. Все понимали, что Пирогов сказал глупость. И он сам знал об этом, но очень хотел выделиться. «Мне становится дурно», — произнесла Ирина и отошла на шаг. «Вот до чего пьянство доводит», — морализаторским тоном сказал из-за ее плеча Вешний. «В каком смысле?» — с некоторой нервозностью уточнил Белкин, будто Вешний оскорбил лично его. «А в том смысле, что выпившему лучше дома сидеть, а не шататься где попало. Наверное, он поскользнулся». «Если ты считаешь, что он поскользнулся и ударился башкой о монтировку, тогда так и говори», — начал распалять сам себя Белкин. «А то за такие намеки можно и по физиономии схлопотать». «А чего ты ерепенишься?» — удивился Вешний. «Что я сказал?» «Хватит вам кричать. Без вас тошно», — оборвала их Ирина. Белкин снова стал светить зажигалкой. «Монтировка тоже вся в крови. Смотрите, конверт валяется». Все склонились над трупом. «Дай сюда», — потребовала Ирина. Белкин не сразу и с явным неудовольствием взял конверт, лежащий на снегу рядом с трупом, и протянул его Ирине. «Пусто», — объявила Ирина, заглянув в конверт, усмехнулась и кинула вопросительный взгляд на Вешнего. «Ерунда какая-то получается», — пробормотал Пирогов. «Хренотень, одним словом». «Здесь были деньги», — сказала Ирина. «Если не ошибаюсь, это все видели». «Мать моя женщина!» — оправдывающимся голосом воскликнул Вешний и весь задергался, задвигался. «Да ты посмотри, который час! Ты обрати на это внимание!» «А при чем здесь час?» — спросила Ирина, опуская конверт на грудь покойнику. «При том, что этот козел из дупла...» — он кивнул на дом. «Не шутил, когда грозился убивать нас по одному. Он нам дал 4 часа на раздумие», — напомнил Белкин. «А прошло всего 2». «2-4! Вы что, с ума сошли?» — крикнул Вешний. «Вы сомневаетесь, что Земцова прибил этот маньяк?» «Не ори», — поморщившись, попросила Ирина. «А мы на Земцова бочку катили», — пробормотал Пирогов и шмыгнул мокрым носом. «А он, получается, вовсе ни при чем. Надо сваливать, вызвать милицию». «Да подожди ты со своей милицией», — буркнул Белкин. «Дай самим сначала разобраться». «Милиция нас сразу всех упрячет в обезьянник», — поддержал Вешний, вспомнив утренний инцидент с милицией. «Это как пить дать». Ирина оглядела одноклассников. «Какие еще будут соображения?» — спросила она, и тут ее взгляд остановился на лице Люды. «А ты что притихла, как мышка?» «А что мне сказать?» — ответила Люда и повела плечом. «Что, по-твоему, нам надо делать?» — требовательно спросила Ирина. «Пилить замок и уходить отсюда как можно дальше и быстрее», — спокойно ответила Люда, будто предлагала одноклассникам прогуляться перед сном по лесу. «Правильно», — поддержал ее Пирогов. «Иначе нас тут всех, как куропаток». Он шагнул к воротам, взял в руки замок и провел по его ушку напильником. Раздался противный скрип. «А может, монтировкой?» — предложил Вешний и, нагнувшись над трупом, взялся за орудие убийства, чтобы выдернуть его из снега. Но тут вдруг Ирина властно крикнула. «Стойте все! Неужели вы не понимаете, что все это значит?» Вешний выпрямился. Пирогов перестал пилить. «Хозяин убил Земцова потому, что тот пытался выйти за ворота. Это предупреждение всем нам. Кто тронет замок, тот будет убит». «Да?» — протянул Пирогов и, словно его ударило током, отскочил от ворот. «Интересно, Тихо и почти равнодушно произнесла Люда. Откуда хозяин знал, что у Земцова в кармане лежит конверт с деньгами? «Подглядел через свое дупло в стене», — с сарказмом ответил Вешний. «Неужели так трудно об этом догадаться?» Ирина тронула Люду за плечо и терпеливо разъяснила. Он мог без всякой конкретной цели обыскать карманы Земцова и случайно найти деньги. «Мы сейчас не о том думаем, милые мои. Нам надо себя спасать». «Постойте», — перебил ее Пирогов. «У меня идея. Если Земцов пытался открыть ворота, значит, у него что-то было. Не голыми же руками он хотел сорвать замок». «Соображает», — польстил Пирогову Вешний, но таким тоном, каким хвалят Дауна, правильно сложившего кубики. «Скорее всего, у Земцова был ключ. Надо искать». Вспыхнули две зажигалки. Белкин и Вешний, опустившись на корточки, принялись осматривать утоптанный снег. «Посмотрите в карманах», — посоветовала Ирина. «Может, он не успел его вынуть?» «Вряд ли», — поспешил высказать сомнение Белкин, чтобы не обыскивать труп. «Давай, давай», — охотно поддержал Ирину Пирогов. «Боишься, что ли?» «Я не боюсь», — неожиданно высказался добровольцем Вешний. «Чего тут бояться? Я к крови равнодушен. Так, проверим сначала куртку». Затаив дыхание, все смотрели, как Вешний обыскивает карманы мертвеца. «Здесь пусто, и здесь тоже». Он стал расстегивать молнию, чтобы проверить пиджак. «Мать моя женщина!» — воскликнул он. «Да у него здесь пистолет! Сейчас!» Он недолго кряхтел, ковыряясь под мышкой у трупа. Затем медленно извлек сверкающий черным металлом пистолет и приподнял его над головой, чтобы всем было видно. «Дай сюда», — сказал Белкин, схватив оружие. Он поднес его к глазам, покрутил в руке и заметил. «Ничего удивительного, у ментов должен быть пистолет». «Странно, что он им не воспользовался», — произнес Пирогов и тоже потянулся за пистолетом, чтобы его рассмотреть вблизи. «Будь у меня такая пушка, я бы не позволил раскроить себе череп». «Газовый», — уверенно произнесла Люда и взяла пистолет из руки Пирогова. «У моего соседа такой же есть». «Не надо говорить о том, чего не знаешь», — с иронией заметил Вешний. «Настоящее боевое оружие. Я этой ерунды вдоволь насмотрелся, когда в Чечне был». «А вам не кажется, что эта штука может пригодиться нам?» — спросил Белкин и торопливо сунул ладонь в снег. Пламя зажигалки обожгло ему пальцы. «А с чего это ты вдруг стал руки отмывать?» — не преминул заметить Вешний. «Послушай, а ведь я могу и по роже дать!» — огрызнулся Белкин. «Зря вы этот пистолет лапаете!» — сказала Ирина. «Как дети, ей-богу!» «Почему зря?» — спросил Пирогов. «Узнаешь, когда трупом займется следственно-оперативная группа», — с неприятным намеком ответила Ирина. «Очень долго потом придется объяснять, почему на пистолете оказались твои отпечатки пальцев». «Блин!» — испугался Пирогов и схватился за голову. «Как же мы об этом сразу не подумали? Надо его платком протереть и положить, где был», — посоветовал Вешний. «Давайте его лучше водкой протрем», — предложил Пирогов. «Для гарантии». «Возьмите», — сказала Люда, протягивая сложенный в четверо белый платок. «Он чистый». «Давайте я протру», — решил Белкин, полагая, что с водкой лучше всего управиться сам. «Дайте ему пистолет», — одобрила Ирина. Белкин сидел на корточках с протянутой рукой. «Ну, что там?» — поторопил он, когда возникла пауза. «У кого пистолет?» — спросила Люда, оглядывая одноклассников. «У меня нет», — ответил Вешний. «Я его отдал». «Кому?» «Кому-то». «Кончай шутить, братцы», — произнес Белкин, выпрямляясь. «Пушка у кого?» «Последним ты ее держал», — сказала Ирина. «Люда тебе его дала». «Вы что, обалдели?» — пожал плечами Белкин. «Нет его у меня. Все его руками лапали. Я могу карманы показать». «Это уже не смешно», — произнесла Люда и многозначительно посмотрела на Пирогова. «А чего ты на меня бочку катишь?» — вспылил Пирогов, часто моргая. «Нафига мне этот пистолет сдался?» «Тихо!» — прервала спор Ирина и подняла руку. «Мы орем, как ненормальные. Нас, наверное, слышно за километр. Быстро проверьте свои карманы!» «Может, он под ногами у нас валяется?» — предположил Белкин и протянул зажигалку Пирогову. «Давай, свети!» «А почему я?» Пирогов вдруг проявил нехарактерное для него упрямство и, сунув руки в карманы, попятился. «Дай зажигалку мне», — не выдержала Ирина. «Вы уже сходите с ума, милые мои однокласснички». Она взяла из рук Белкина зажигалку и высекла огонь. «Я не схожу с ума», — пытался объяснить свою позицию Пирогов. «Просто я не люблю, когда мне приказывают». «И давно ты перестал это любить?» — усмехнулся Вешний. «Только что!» — огрызнулся Пирогов. «Вы посмотрите на нашего Шибздика!» — воскликнул Вешний и деланно расхохотался. «Он начинает проявлять характер! Не прошло и 15 лет!» «А ты как был козлом кучерявым, так им и остался!» — ответил Пирогов и, словно ожидая наказания, насупился и втянул голову в плечи. Никто не ожидал от Пирогова такой несвойственной ему агрессии и смелости. «Что?» — протянул Вешний и попытался схватить Пирогова за грудки, но между ними вдруг оказалась Ирина. «Идиоты!» — прошипела она. «Вы для своих разборок другого времени найти не можете. Рядом с нами лежит труп Земцова, и мы все сейчас, может быть, на прицеле у маньяка». «Может быть», — согласился Пирогов. «Просто я хочу всех на всякий случай предупредить. Вешний врет и не краснеет. И доверия к такому человеку не может быть». «Да прикрой рот, сморчок, а то сопли к ботинкам примерзнут», — вспылил Вешний и снова сделал движение в сторону Пирогова, будто намеревался ударить его. «А что, разве я не прав?» Не на шутку разошелся Пирогов. «Ну-ка, расскажи всем, когда ты в Чечне был?» «Молчишь, сказать нечего». «Кто ты такой, чтобы я сейчас перед тобой оправдывался?» — скривился Вешний и плюнул под ноги. «Уберите его от меня. Не то я из него сейчас колобок сделаю». «Саша отчаянно избавляется от комплексов детства», — заметила Люда. «В школе перед Вешним и Земцовым тенью ходил. Зато сейчас орел». «Ага», — кивнул Пирогов, взглянув на Люду. «Может быть, у меня и были комплексы. Зато ты, как была шваброй, так ею и осталась. Пользовался тобой кто хотел. А еще на Иру бочку катишь. Да ты ей в подметки не годишься. И от зависти кусаешь всех подряд. То меня, то Земцова». Ирина ахнула, хлопнула в ладоши и покачала головой. «Батюшки, что он говорит?» «Давай-давай, старайся», — кивнула Люда, ничуть не обидевшись. «Только не пукни от усердия». Пирогов замолчал и повернулся к одноклассникам спиной, выражая обиду и упрямство. Возможно, он понял, что сгоряча наговорил лишнего, но вернуть слова было невозможно. «Ты думаешь, что говоришь?» — пробормотал Белкин, ковыряя носком ботинка снег. «При чем здесь Люда?» «Все», — иронично произнесла Ирина. «Докатились до взаимных упреков. Давайте окончательно переругаемся, и тогда этому обиженному вкладчику совсем нетрудно будет перестрелять нас поодиночке». «А ты чего волнуешься?» — спросила Люда. «Тебя он точно убьет последний, если, конечно, вообще убьет». «Вот-вот», — кивнула Ирина. «Я именно об этом и говорю. Как хотите, а у меня замерзли ноги, и я хочу в теплую постель». «Правильно», — поддержал Пирогов и пошел за Ириной следом. «Время — лучший лекарь». «Не понимаю, при чем здесь лекарь?» — пробормотал Белкин. «Не нравится мне этот Шибздик», — произнес Вешний, глядя на удаляющегося Пирогова. «Ну не стойте же, идите», — сказала Люда, и только сейчас в ее голосе можно было заметить раздражение. «А почему мы должны идти?» — пожал плечами Вешний. «Ну, тогда пилите замок. Или срывайте его монтировкой». Предложение повисло в воздухе. Вешний и Белкин недолго смотрели на дом с желтыми квадратами окон, на кухню и сарай, и оба думали о том, как теперь уйти, чтобы не показать свою трусость. Белкин с презрением буркнул. «Связался же я с вами!» И неторопливо пошел по тропе. «Замерзнешь!» Изобразила заботу Люда и, не дождавшись от Вешнего слов возражения или согласия, вздохнула, покачала головой и пошла за Белкиным. Вешний взглядом провожал темные фигуры до тех пор, пока они не скрылись за углом дома. Он приблизился к трупу, присел на корточки, посмотрел на страшную рану. «Спи спокойно, дорогой товарищ!» Веселым тоном прошептал он и вынул из кармана невостребованный платок. Разложив его на ладони, он взялся за конец монтировки, торчащей из снега, выдернул ее, все еще липкую, и закинул за частокол.